единство, что позволит нам неотрывно действовать на благо освобождения Америки, освобождения ее от засилья гуманизма. Будем говорить прямо. Мы принимаем на себя обязательства. Нам не нужен тот, кто не дорос до осознания нашей цели. Не стану от вас скрывать. Этот путь, друзья, труден. Будет и так, что над нами посмеются, станут обзывать по-всякому. Будет и так, что уж кажется, нет сил идти дальше, но это не беда. С вами Господь и истина Его, и пусть это придаст вам силы. И еще с вами мы. Мы все с вами до единого. Теперь мы, ваша семья, ваши братья и сестры, мы поможем вам во всех ваших делах. Так бубнил он долго-долго, петляя вокруг проблемы сборов и роста к ней приближаясь, все вдалбливая слушателям Господу угодно, чтобы они собирали деньги. Поглядывая время от времени на кружок своих спутников, Филипп диву давался. До чего легко и свободно словословие этого невежды находит себе благодатную почву. Сидящие кивали, если ожидалось их одобрение, хмурясь и улыбались тоже по указке. Они уже с потрохами принадлежали Эрику. Терять силы, продолжать обработку ему уже ни к чему. Всего день потребовался на их обращение, и теперь Эрик говорил с ними так, словно их вступление в поход уже дело решенное. И день катился себе чередой бесконечных лекций, собеседований, семинаров. Только когда учебный зал стали переобувать в столовую, до Филиппа дошло, как много пролетело времени. Казалось, все дневные часы он пребывал в каком-то трансе, освобождавшем мысли от нескончаемых потоков мусора, метивших в сознание. К тому времени, как Филипп опустошил миску, все с той же вязкой кашей, что и вчера вечером, дождь заметно поутих, а пока в кромешной тьме они с Джексоном брели по грязи к своей лачуге, дождь совсем перестал. К счастью, Джексон уже не так, как вчера, безумолку выражал свои восторги. Теперь он плелся, смиренно потупясь, с блаженным видом кающегося грешника. Когда оба улеглись на нарах, Джексон подал в темноте голос. «Завтра обряд посвящения». «Знаю», — отозвался Филипп. «Слыхал, объявляли». «Ну и как? Вступаешь?» «Наверно», — сказал Филипп. «С Джексоном откровенничать не стоило». «Что-то у тебя голос не очень уверенный». «Ну а ты сам-то как?» — спросил Филипп, предвидя ответ. Его вполне можно было прочесть на физиономии новобранца. «Вступлю», — ответил Джексон. «В первый раз понял, зачем жить и как дальше. Только во имя Господа и Америки». Узловая, ударная фраза Эрика. «Молодец», — похвалил Филипп. Наступило долгое молчание. Затем снизу до Филиппа донеслось приглушенное бормотание молитвы. Лежа над Джексоном, Филипп изо всех сил старался не спать, ожидая, когда тихое бормотание вверху перейдет в мерное посапывание. Филипп, тихонько прикрыв за собой дверь, вышел из хибары. Небо было усеяно звездами. Слева высилась черная, как смоль, громада зубчатой вершины. Огромный гранитный монолит, будто гигантским, пришедшим из глубины времен, занавесом, закрыл мириады звезд. В лагере было тихо, пусто, темно. Амбары и прочие строения чернели посреди мрака. Филипп решил, что одежда и вещи, по-видимому, должны храниться в длинной, без окон, дальней пристройке к административному корпусу. Пристройка тянулась от торцевой стены приземистого дома ранчо, и видно ее было только от душевой и туалетов, находившихся между нею и амбаром. Вжавшись в стену хибары, Филипп ждал, пока глаза привыкнут к темноте. К пристройке можно было пройти двумя путями. Либо прямо через весь лагерь.